позднее. Лорд Годалминг и мистер Моррис приехали раньше, чем мы их ожидали. Доктор Сьюарт отсутствовал по делу и взял с собой Джонатана, так что мне пришлось их принять. Встреча была слишком мучительна, так как напоминала нам надежды бедной Люси несколько месяцев тому назад. Конечно, они слышали от Люси обо мне, и казалось, что доктор Ван Хелсинг тоже плясал под мою дудку, как выразился мистер Моррис. Бедные дети, ни один из них не знал, что мне известно все о предложениях, которые они делали Люси. Они не знали хорошенько, что говорить или делать, так как не были осведомлены, насколько я посвящена в то, что происходило. Так что им пришлось придерживаться нейтральных тем. Как бы то ни было, я обдумала дело и пришла к заключению, что лучше, что я могу сделать, это ввести их всех в курс дела, обратив их внимание на хронологию событий. Я знала из дневника доктора Стюарда, что они присутствовали при смерти Люси, ее настоящей смерти, и что мне нечего бояться выдать преждевременно какую-либо тайну. Так что я сказала им, как умела, что прочитала все бумаги и дневники, и мы с мужем, перепечатав все на машинке, только что привели их в порядок. Я дала каждому из них по копии для чтения в библиотеке. Когда лорд Годалминг получил свою стопку листов и перечитал все, а стопка получилась весьма солидная, то сказал: «Вы переписали все это, миссис Харкер?» Я кивнула головой. Он продолжал: «Я не совсем понимаю цель, но вы все такие хорошие люди и работали так сердечно и энергично, что мне остается лишь закрытыми глазами принять ваши выводы и постараться помочь вам. Я уже получил урок, и такой урок, который может сделать человека скромным до последнего часа его жизни. Кроме того, я знаю, что вы любили мою бедную Люси». Он отвернулся и закрыл лицо руками. Я услышала слезы в его голосе. Мистер Моррис с врожденной деликатностью прикоснулся к его плечу, а затем спокойно вышел из комнаты. Я думаю, есть что-то такое в женской природе, что позволяет мужчинам раскрывать перед ними свои чувства и эмоции, не чувствуя, будто это бросает тень на их мужественность. Когда мы остались одни с лордом Годалмингом, он бросился на диван и открыто отдался обуревавшим его чувствам. Я села рядом с ним и взяла его за руку. Мне кажется, он не мог подумать обо мне плохо. Он настоящий джентльмен. Я видела, что сердце его разрывается, и сказала ему: «Я любила Люси и знаю, кем она была для вас и кем вы были для нее. Мы с ней были как сестры. Теперь, когда ее нет, позвольте же мне быть вам сестрой в вашем несчастье. Я знаю вашу печаль, хотя я не могу наверняка постичь всю глубину ее. Если сочувствие и сострадание помогут вам в беде, позвольте мне помочь вам ради Люси». Горе захлестнуло несчастного. Мне казалось, что все доселе тайно переживаемое страдание вырвалось наружу. В порыве отчаяния он всплеснул руками. Он вскочил и сел опять, слезы текли по его лицу. Я почувствовала к нему бесконечную жалость и, ни о чем не думая, обняла его. Всхлипывая, он положил голову мне на плечо и плакал, сотрясаясь от переживаний, как маленький, изможденный ребенок. В каждой женщине, вероятно, живет материнское чувство, которое позволяет духу возвыситься над мелочами. Я чувствовала голову этого большого горюющего человека на своем плече, гладила его волосы, будто это была голова моего собственного ребенка. Наверное, странно, но я о том не думала. Постепенно его рыдания прекратились. Он встал с извинениями, не скрывая своих чувств. Он сказал, что за последние дни и ночи томительные дни, бессонные ночи. Ему не с кем было даже поговорить так, как говорят с людьми в беде. Не было рядом женщины, чье сочувствие придало бы ему силы, с которой он мог бы говорить свободно. «Теперь я знаю, как я страдал», — сказал он, вытирая глаза, — «но я еще не могу постичь, чем было для меня ваше сострадание. Со временем я пойму это лучше, и поверьте, хотя я и сейчас полон благодарности, она будет еще больше, когда я лучше пойму, что произошло. Позвольте мне быть вам братом на всю жизнь». «Ради нашей дорогой Люси», — произнесла я, и мы пожали друг другу руки. «И ради вас самой», — добавил он, — «ибо если уважение и благодарность мужчины чего-то стоят, вы их действительно заслуживаете. Если вдруг в будущем вам понадобится помощь и поддержка мужчины, поверьте, вам не придется долго ждать. Дай вам Бог, однако, чтобы никогда не настал в вашей жизни черный день. Но если что-то случится, обещайте дать мне знать немедленно». Он был так серьезен, а печаль столь искренней, что я сказала: «Обещаю». Проходя по коридору, я увидела мистера Морриса, смотревшего в окно. Он обернулся, услышав мои шаги. «Как Артур?» — спросил он. Потом, заметив мои покрасневшие глаза, он продолжал: «А, вижу, вы его утешали. Бедный малый, ему это необходимо. Никто, кроме женщины, не может помочь мужчине, когда у него сердечное горе. А его некому было утешить. Он переносил свое собственное горе так мужественно, что мое сердце истекало за него кровью. Я видела рукопись в его руках и знала, что, прочитав ее, он поймет, как много я знала, так что сказала ему: «Я бы хотела иметь возможность утешить всех, чьи сердца страдают. Разрешите мне быть и вашим другом. И приходите ко мне за утешением, когда вам будет нужно. Вы узнаете потом, почему я так говорю». Он увидел, что я говорю серьезно, и, подойдя ко мне, взял мою руку и поднес ее к своим губам. Это показалось мне жалким утешением для такой мужественной и бескорыстной души. Инстинктивно я наклонилась и поцеловала его. Слезы подступили к его глазам. Но заговорил он совершенно спокойным голосом: «Маленькая девочка, вы никогда не раскаетесь в этой искренней доброте». Затем он прошел в кабинет к своему товарищу. «Маленькая девочка». Это те самые слова, с которыми он обращался к Люси. Ей он доказал свою дружбу.